Глава 31. Коммельфо. Уже несколько раз в продолжении этого рассказа я намекал на понятие, соответствующее этому французскому заглавию, и теперь чувствую необходимость посвятить целую главу этому понятию, которое в моей жизни было одним из самых пагубных, ложных понятий, привитых мне воспитанием и обществом. Род человеческий можно разделять на множество отделов, на богатых и бедных, на добрых и злых, на военных и статских, на умных и глупых. Но у каждого человека есть непременно свое любимое главное подразделение, под которое он бессознательно подводит каждое новое лицо. Мое любимое и главное подразделение людей в то время, о котором я пишу, было на людей коммельфо и на ком иль не фо па. Второй род подразделялся еще на людей, собственно, не комильфо и простой народ. Людей комильфо я уважал и считал достойными иметь со мной равные отношения. Вторых притворялся, что презираю, но в сущности ненавидел их, питая к ним какое-то оскорбленное чувство личности. Третьи для меня не существовали. Я их презирал совершенно. Мое коммельфо состояло первое и главное в отличном французском языке и особенно в выговоре. Человек, дурно выговаривавший по-французски, тотчас же возбуждал во мне чувство ненависти. «Для чего же ты хочешь говорить, как мы, когда не умеешь?» С ядовитой насмешкой спрашивал я его мысленно. Второе условие коммельфо были ногти. Длинные, очищенные и чистые. Третье было умение кланяться, танцевать и разговаривать. Четвертое, и очень важное, было равнодушие ко всему и постоянное выражение некоторой изящной презрительной скуки. Кроме того, у меня были общие признаки, по которым я, не говоря с человеком, решал, к какому разряду он принадлежит. Главным из этих признаков, кроме убранства комнаты, печатки, почерка, экипажа, были ноги. Отношение сапог к панталонам тотчас решало в моих глазах положение человека. Сапоги без каблуков с угловатым носком и концы панталон узкие без штрипок – это был простой. Сапог с узким круглым носком и каблуком и панталоны узкие внизу со штрипками, облегающие ногу, или широкие со штрипками, как балдахин, стоящий над носком, это был человек «mauvais gêne» – дурного тона. Странно то, что ко мне, который имел положительную неспособность к комильфо, до такой степени привилось это понятие. А может быть, именно оно так сильно вросло в меня от того, что мне стоило огромного труда, чтобы приобрести это комильфо. Страшно вспомнить, сколько бесценного, лучшего в жизни 16-летнего времени я потратил на приобретение этого качества. Всем, кому я подражал, Володе, Дубкову и большей части моих знакомых, все это, казалось, доставалось легко. Я с завистью смотрел на них и втихомолку работал над французским языком, над наукой кланяться, не глядя на того, кому кланяешься, над разговором, танцеванием, над вырабатыванием в себе ко всему равнодушия и скуки, над ногтями, на которых я резал себе мясо ножницами. И все-таки чувствовал, что мне еще много оставалось труда для достижения цели. А комнату, письменный стол, экипаж — все это я никак не умел устроить так, чтобы было комильфо, хотя усиливался, несмотря на отвращение к практическим делам заниматься этим. У других же, без всякого казалось труда, все шло отлично, как будто не могло быть иначе. Помню, раз после усиленного и тщетного труда над ногтями я спросил у Дубкова, у которого ногти были удивительно хороши, давно ли они у него такие и как он это сделал. Дубков не отвечал. С тех пор, как себя помню, никогда ничего не делал, чтобы они были такие. Я не понимаю, как могут быть другие ногти у порядочного человека. Этот ответ сильно огорчил меня. Я тогда еще не знал, что одним из главных условий Комильфо была скрытность в отношении тех трудов, которыми достается Комильфо. Комильфо было для меня не только важной заслугой, прекрасным качеством, совершенством, которого я желал достигнуть, но это было необходимое условие жизни, без которого не могло быть ни счастья, ни славы, ничего хорошего на свете. Я не уважал бы ни знаменитого артиста, ни ученого, ни благодетеля рода человеческого, если бы он не был Комильфо. Человек Комильфо стоял выше и вне сравнения с ними. Он предоставлял им писать картины, ноты, книги, делать добро. Он даже хвалил их за это. Отчего же не похвалить хорошего, в ком бы оно ни было? Но он не мог становиться с ними под один уровень. Он был Комильфо, а они нет. И довольно. Мне кажется даже, что ежели бы у нас был брат, мать или отец, которые бы не были Комильфо, я бы сказал, что это несчастье. Но что уж между мной и ими не может быть ничего общего. Но не потеря золотого времени, употребленного на постоянную заботу о соблюдении всех трудных для меня условий Комильфо, исключающих всякое серьезное увлечение, ни ненависти презрения к 9/10 рода человеческого, ни отсутствие внимания ко всему прекрасному, совершающемуся вне кружка Комильфо, все это еще было не главное зло, которое мне причинило это понятие. Главное зло состояло в том убеждении, что Комильфо есть самостоятельное положение в обществе, что человеку не нужно стараться быть ни чиновником, ни каретником, ни солдатом, ни ученым, когда он Комильфо, что, достигнув этого положения, он уж исполняет свое назначение и даже становится выше большей части людей. В известную пору молодости, после многих ошибок и увлечений, каждый человек обыкновенно становится в необходимость деятельного участия в общественной жизни, избирает какую-нибудь отрасль труда и посвящает себя ей. Но с человеком Комильфо это редко случается. Я знал и знаю очень-очень много людей, старых, гордых, самоуверенных, резких в суждениях, которые на вопрос, если такой задастся им на том свете, кто ты такой и что там делал, не будут в состоянии ответить иначе, как «Je fus un homme très comilfo». Я был очень благовоспитанным человеком. Эта участь ожидала меня.